Как-то в начале второй недели отдыха, хорошо поспав после обеда и пребывая поэтому в особенно энергичном настроении, они шли мимо корта на пляж и, как всегда, немного задержались посмотреть на игру. Спиной к солнцу играл пузатый и мокрый гражданин с топорным фельдфебельским лицом, наряженный в сплошной белый адидас. Его партнер был невысок ростом, поджар, лысоват и одет только в выцветшие армейские шорты, кеды и темные очки. Оценить класс его игры было нелегко. Он лениво передвигался по корту, как бы нехотя, отбивал те редкие мячи, которые пузатому удавалось перекинуть через сетку, не угодив при этом в глубокий аут, а при подаче явно старался смягчить ее. При взгляде на эту пару у Павла почему-то перехватило дыхание и предательски задрожали ослабевшие коленки. Непонятно, откуда пришло липкое ощущение дежа-вю. Сейчас этот толстый запустит мечом в кусты, разозлится и бросит игру, с тоской подумал Павел. Очередной мяч, отбитый пузатым, вихляясь, взвился над кортом, перелетел через заграждение и приземлился в кустах. Автор столь мастерски исполненного удара злобно хряпнул фирменной ракеткой об асфальт, развернулся и направился с корта прочь. По пути он кинул партнеру: «С меня хватит». «Устали, Алексей Львович. Но ведь еще полчаса, законно наши», — спокойно ответил мужчина в темных очках. «Пригласите вон молодого человека или девушку», — сказал пузатый, ткнув ракеткой в направлении Тани с Павлом, и зашагал прочь. «А что?» — как бы про себя спросил лысоватый и обратился к ним. «Молодые люди, не составите компанию?» «Я не играю», — сказала Таня. «А у меня ракетки нет», — сказал Павел. «Это поправимо», — улыбнулся лысоватый, подошел к зеленой скамейке, на которой стояла длинная спортивная сумка, и достал из нее вторую ракетку, точную копию первой. «Всегда беру с собой две, на всякий случай», — пояснил он. «Прошу вас». «Можно?» — спросил Павел. Таня с улыбкой кивнула, а вслед за ней с важным видом кивнула Нюточка. Павел кинул на скамейку пляжное одеяло, взял предложенную ракетку и встал на корт. «Только я давно не играл», — предупредил он. «Я тоже», — приседая и размахивая руками, сказал человек в темных очках. «Ну-с, поехали». После пятиминутной перекидки тело и рука вспомнили позабытые навыки. Павел разогрелся и примерно оценил класс партнера. «Если проиграю, то не позорно. Да и человеку со мной будет поинтереснее, чем с тем пузатым», — решил он и отошел на заднюю линию. «Давайте на счет», — крикнул он. «Подавайте первым». Человек в темных очках перекинул два мяча на сторону Павла. «Подает входящий», — пояснил он. «Поехали». Нюточка забралась на судейскую вышку. Таня, присевшая в тенечке с книгой, отложила ее в сторону и стала наблюдать за игрой. Буквально накануне на этом самом месте Павел объяснил ей кое-какие правила. Начав как бы в развалочку, соперники постепенно вошли в раж. Силы были абсолютно равны. Более молодой Павел лучше доставал трудные мячи, мощнее подавал и быстрее реагировал. Но у лысоватого был лучше поставлен удар, да и технический арсенал побогаче. Игра шла мяч в мяч. За полчаса они успели сыграть 4 изнурительных гейма. Уставшая следить за игрой Нюточка сначала слезла с вышки и уселась рядом с Таней, а потом стала проситься на пляж. «Мы пойдем?» — спросила Таня, дождавшись паузы между розыгрышами. «Подождем тебя на пляже». «Да-да, идите», — рассеянно сказал Павел, приготовившийся принимать подачу. Они ушли, а на их место тут же заявились две дамы средних лет и высокий сутулый мальчик лет 15. «Товарищи», — заявила одна из дам, — «сейчас наше время. Попрошу очистить». Еще 3 минуты, — с намеком на поклон сказал партнер Павла и обратился к нему. «Досрочный тай-брейк при счете 2-2. Согласны?» «А что делать?» — покосившись на дам, ответил Павел. Тай-брейк он выиграл со счетом 6-4. Дамы тут же выскочили на корт и принялись перебрасываться через сетку высокими слабенькими свечками, ударяя по мячу снизу и при каждом ударе молодецки ухая. «Спасибо за игру», — сказал Павел, отдышавшись. «Хорошо вы меня загоняли». «Взаимно», — сказал лысоватый, растираясь полотенцем. «Проигравший платит». «Приглашаю в свои апартаменты на отверточку». «На что?» — не понял Павел. «На скру-драйвер». «Так на гнилом западе называют коктейли из водочки апельсинового либо грейпфрутового сока со льдом. Вещь славная, особенно в такую жару. Да и название колоритное. Только говорить язык сломаешь. Вот я и попросил одну добрую знакомую перевести на нашу мову». «Так как?» «Меня на пляже ждут», — пробормотал Павел, которому, в общем-то, идея отверточки показалась заманчивой. «Да мы на минутку только, а потом вместе и на пляж махнем». «Уговорили». Мужчина в темных очках натянул выцветшую футболку, перебросил сумку через плечо и, жестом пригласив Павла следовать за собой, направился к главному корпусу. Его апартаменты представляли собой просторный двухместный номер на втором этаже с холодильником, телевизором и лоджией, выходящей на северную тенистую сторону. Туда и провел Павла хозяин. В лоджии стоял столик белой пластмассы и 2 таких же кресла. «Присаживайтесь», — сказал хозяин, — «я сейчас». Павел слышал, как в комнате хлопнула дверца холодильника, что-то забулькало, застучали кубики льда, и тут же вновь появился хозяин номера, держа в руках 2 высоких стакана, наполненных оранжевой жидкостью со льдом и снабженных красными соломинками. «Ну вот», — сказал он, усаживаясь в свободное кресло. «Попробуйте, по-моему, недурно». Он протянул Павлу стакан со знакомством. «Кстати, я Шеров. Вадим Ахметович Шеров». Павел невольно посмотрел собеседнику в лицо. Тот уже снял темные очки, и глаза его были хорошо видны. Круглые, облачно-серые, нисколько не азиатские. Без очков он больше всего походил на дошедшие до нас изображения Юлия Цезаря. «Павел Дмитриевич Чернов», — сказал Павел и протянул руку. Шеров крепко пожал ее. «Да-да», — проговорил он. «А скажите-ка, Павел Дмитриевич, где я мог про вас слышать?» «Пожалуй, что и нигде», — ответил Павел. «Я личность малоизвестная, работаю в питерском ящике кем-то средним между переводчиком и архивариусом». «И все-таки Чернов Павел Дмитриевич», — задумчиво проговорил Шеров. «Наверное, вы слышали про кого-то другого. Фамилия достаточно распространенная. Или, может быть, про моего отца, Дмитрия Дормидонтовича. Он много лет проработал в ленинградском обкоме. Так что нет-нет, именно Павел Дмитриевич. Скажите, Павел Дмитриевич, вам не случалось работать с покойным академиком Рамзиным?» Павел вздрогнул. «Случалось?» Чуть слышно проговорил он и добавил уже погромче. «А вы, Вадим Ахметович, тоже по научной части?» Шеров улыбнулся и махнул рукой. «Ну что вы, я умом не вышел. Просто, видите ли, Москва хоть и большой город, люди, принадлежащие к определенному кругу, неизбежно и неоднократно встречаются на всяких мероприятиях, юбилеях, торжественных заседаниях, приемах и прочее в таком роде. Встречаются, знакомятся, общаются. Андрей Викторович много о вас рассказывал. Отзывался как о надежде мировой науки, не меньше». Павел невесело усмехнулся. «Вы ведь, помнится, какими-то особыми минералами занимались. открыли уникальные свойства, так?» — продолжил шериф. Павел кивнул и сделал судорожный глоток. Стакан его опустел. Он поставил его на столик. «Тогда почему же переводчик Архивариус?» — спросил шериф. «Это больной вопрос», — со вздохом ответил Павел. «Оказалось, что мои разработки слишком опередили время». «Вот как?» Шериф, чуть склонив голову, внимательно посмотрел на Павла. «Но это было несколько лет назад. Возможно, теперь ситуация изменилась?» «Павел Дмитриевич, а вы не хотели бы вернуться к той своей работе?» «А разве это возможно?» Павел махнул рукой. «Ничего невозможного нет. Было бы желание. У вас оно есть?» «Конечно». «Что ж, попробую что-нибудь предпринять. Мы еще вернемся к этому разговору. Договорились?» Круглые глаза смотрели ободряюще. Павел кивнул. «Вот и прекрасно. Кстати, у вас уже емкость пустая. Непорядок». Шериф взял со стола стакан Павла, не спрашивая его согласия, удалился в комнату и занялся приготовлением второй порции. Павел смотрел на яркую клумбу за окном и слушал гулкие удары собственного сердца. «Ну и ну! А вдруг и в самом деле получится? Вдруг это курортное знакомство заново откроет путь, казалось бы, утраченный навек? Этот шериф, принадлежащий к одному кругу с Нобелевским лауреатом. По второй и на море? Как вы смотрите, Павел Дмитриевич?» Павел поднял голову. Улыбающийся шериф протягивал ему второй стакан с отверточкой. «Вадим Ахметович, позвольте встречный вопрос», — принимая стакан, сказал Павел. «Я мог где-нибудь слышать ваше имя?» Шериф пожал плечами. «Едва ли. Я ведь тоже в своем роде личность малоприметная. Не писатель и даже не мудопис». «Не, простите, кто?» Шериф звонко и заразительно расхохотался. «Как, вы не знакомы с этой классификацией? Видите ли, все отдыхающие в домах творчества Литфонда делятся на несколько разрядов. Помимо, собственно, писателей, точнее говоря, членов Союза, есть жописы, это жены писателей, сыписы и дописы, это, соответственно, сыновья и дочери писателей, и, наконец, мудописы. Это расшифровывается как «муж дочери писателя». Павел, прежде не слыхавший этой хохмы, смеялся до одышки. «А тот толстый дядя в Адидасе, он вроде староват для мудописа, а на писателя не тянет. Он кто?» — отсмеявшись, спросил Павел. «Ну а как по-вашему?» «По первому-то впечатлению». «Либо крупный милицейский чин, либо какой-нибудь министерский хозяйственник с большим блатом», — сказал Павел. Шериф усмехнулся. «Второе — это как раз про меня. Столичный чиновник-хозяйственник, занимающий этот двухместный номер исключительно по блату. Правда, я здесь ненадолго, вчера приехал, а уезжаю дня через 3-4. А вот насчет моего партнера, тут вы того. Это же Алексей Львович Толстых. Краса, так сказать, и гордость. Вы его «Братьев Карамысловых» читали?» Примечательное название этой эпопеи Павел слышал и краем глаза видел сцены из снятого по ней телевизионного сериала «Пять судеб», которым в свое время засматривалась Лидия Тарасовна. Из увиденного он усвоил, что повествование охватывает 30 лет истории одной многодетной и изначально бедняцкой крестьянской семьи, где один брат выбился в послы, второй в генералы, третий в директора завода, а четвертый остался в родной деревне и стал, естественно, председателем колхоза-миллионера. Пятый брат подкачал. В юности связался с церковниками и недобитыми кулаками, потом сотрудничал с фашистскими оккупантами и закончил свой бесславный путь, утонув в болоте, преследуемый доблестными чекистами. «Не читал», — искренне ответил он. «Я тоже», — признался Шеров. «Но, с другой стороны, у нас всякий труд почетен». Он подмигнул Павлу, допил коктейль и поднялся. «Пойдем греть бока на вечернем солнышке», — предложил он. Павел тоже встал. «Спасибо за отверточки», — сказал он. «Приходите еще», — откликнулся шеров из комнаты. «Милости просим». Они спустились и вышли из корпуса, не прерывая беседы. «Как вам здесь?» — спросил шеров уже на аллее. «Хорошо. Только скучновато немного. Карадаг закрыли. Поиграть вот сегодня в первый раз удалось, благодаря вам». «Не мне», — поправил шеров, — «а товарищу Толстых». «Впрочем, все поправимо, было бы желание». «Хотите, запишемся на утро? С 7 до 8. Мешать нам не будут. Других претендентов нет. Писатели рано вставать не любят. Согласны?» «Согласен», — с радостью подтвердил Павел. «А что, Карадаг закрыт?» «Так это тоже не для всех. Хотите завтра, после завтрака, в бухточке смотаемся? Вы там бывали прежде?» «Да, студентом еще. А супруга ваша?» «Таня? Вроде нет». «Вот и отлично. И ей, и девочке вашей интересно будет». Суровый усатый отставник, дежуривший у калитки на закрытый для простой публики писательский пляж, пропусков у них не потребовал, даже взял под козырек. На топчине у самого моря Павел заметил Таню, а Нюточка уже неслась к нему, и он еле успел наклониться, подхватить ее на руки и подбросить высоко в воздух. «Мама!» — завещала Нюточка. «Папа пришел! Можно я еще раз искупаюсь?» «Потрясающе!» — сказал шеров. «Так вы и есть та самая Татьяна Ларина?» «Извините, что еще вчера не признал вас. Но, поверьте, времени ходить в кино не остается. К тому же я теперь не так часто бываю на родине». «А я в последнее время не снимаюсь», — тихо сказала Таня. «Ну, что я могу сказать?» — шеров развел руками. «Только то, что режиссеры — дураки. Но это вы и без меня знаете». «Надо же! Татьяна Ларина! Мои друзья сейчас разыскивают вас в Ленинграде, в Москве, а вы — вот она! И как после этого не верить в судьбу?» Они лежали на пустынном берегу Сердоликовой бухты, неспешно потягивая прямо из горлышка чешское пиво, доставленное сюда шеровом в специальной сумке-холодильнике. Павел и Нюточка, нацепив маски и трубки, ныряли на мелководье в чистейшей воде, охотясь на рапанов и куриных богов. Таня время от времени поглядывала в их сторону, но не тревожилась. Ведь Нюточка не одна, а с отцом стала быть в надежных руках. «И зачем они меня разыскивают?» — спросила Таня. «По моей просьбе». «А вам я зачем, Вадим Ахметович?» «Хочу сделать вам интересное предложение». «Какое?» «Ну, какое предложение можно сделать актрисе?» «Роль, конечно». «Но разве вы режиссер? Ведь сами вроде говорили, что не имеете к кино отношения». «Считайте меня полномочным представителем режиссера». «Так что же он сам?» «Впрочем, все пустое». Таня обреченно махнула рукой. «Я свыклась с мыслью, что больше никогда не буду сниматься». «Почему?» — озабоченно спросил шеров. «Потому что никто не утвердит меня даже на самую пустячную роль. Вам известно, почему я перестала сниматься?» В общих чертах. Послушайте, Татьяна, можно просто Таня. Послушайте, Таня. Во-первых, про эту историю с Огневым уже давным-давно и думать забыли. Во-вторых, все информированные люди прекрасно знают, что вы в ней никаким боком не виноваты. А в-третьих, на студии, где работает режиссер, попросивший меня разыскать вас, плевать хотели на все ваши московские дрязги. «Прибалтика?» — заинтересовавшись, спросила Таня. «Не совсем. Видите ли, я пару лет проработал в нашем торгпредстве в Братиславе. Да и теперь нередко выезжаю туда по делам службы. Там живет мой добрый друг Иржи Билек, кинорежиссер. Я беседовал с ним месяца два назад. Тогда Иржи в соавторстве с одним писателем как раз завершил работу над интереснейшим сценарием исторического плана и начал заниматься подбором исполнителей. Ваша игра в этом фильме из пушкинских времен «Любовь поэта», — подсказала Таня. «Да, именно. Так вот, она произвела на Иржи сильное впечатление. И в одной из главных ролей он хочет видеть только вас. И даже сценарий под вас написан». «Странно», — задумчиво проговорила Таня. «Что же у них своих актрис, что ли, не хватает? К тому же я слышала, что чехи нас последние 15 лет не особенно любят». «То чехи», — возразил Шеров, — «а Братислава в Словакии. Это совсем другой народ, православный, предпочитающий, кстати, не пиво, он прихлебнул из бутылки, а белое вино, и очень тяготеющий к русской культуре. К тому же роль ваша сугубо русская, то есть картина, задуманная Иржи, посвящена судьбе вдовы Пушкина, Натальи Николаевны, и ее сестер. Он много рассказывал мне о них, так что я в некотором роде специалист по семье Гончаровых. А Натали будет играть их первая красавица Дана Фиалова, польская звезда Эльжбета Птах, приглашена на роль несчастной Екатерины, жены Дантеса. «Что?» — изумленно воскликнула Таня. «Сестра Натальи Николаевны была замужем за Дантесом? Представьте себе! Уже сюжет, не так ли? А вот в роли Александры Николаевны Иржи видит исключительно вас. Я читал русский перевод сценария. И все же непонятно. Причем здесь Словакия?» «Да, Танечка, на пушкиниста вам еще учиться и учиться. Хотя этот ваш вопрос более оправдан, чем предыдущий. Поясняю. Года через три после смерти Пушкина Александрина вышла замуж за австрийского дипломата барона Фризенгофа и уехала с ним в Вену. А еще через несколько лет Фризенгофы приобрели замок Бродяне, расположенный возле Братиславы, и долго там жили, там и похоронены. Напомню, что в XIX веке Чехословакия была частью Австро-Венгерской империи. От Братиславы полчаса езды до австрийской границы. Кстати, Иржи собирается часть фильма снимать в Вене, а часть в Париже». «Как интересно!» — невольно воскликнула Таня. «Это хорошо, что интересно», — заметил Шеров. «Надеюсь, вы не откажетесь. Ирже нужно бы видеть вас в Братиславе к 20 сентября». «Да как же я успею?» Заволновалась Таня. «Все же за границей. Одних бумажек, наверное, оформлять целый вуз. Паспорт там, билеты, еще что-нибудь. Да и отпуск догулять хочется». «Догуливайте и не берите в голову», — сказал Шеров. «Я дам знать Ирже. Он даст знать дяде своей жены, и все проблемы решатся за 5 минут. К вашему возвращению все бумажки будут у вас на столе». «А что это за дядя?» — спросила Таня. «Густав Гусак». Таня замолчала и посмотрела на море. Павел выходил из воды, таща под мышкой упирающуюся ниточку. «Не знаю», — сказала Таня. «У меня теперь семья, работа. С работой мы уладим, а семья, надеюсь, возражать не будет. Мы воздействуем на них нашим совместным обаянием». Таня усмехнулась. «Синяя вся, докупалась», — сказал подошедший Павел и принялся растирать Нюточку махровым полотенцем. «Еще купаться», — дрожащими губами лепетала Нюточка. «Нет», — строго сказала Таня, — «хватит». Нюточка надулась. «Ай», — сказал шеров, — «что же делать? За нами скоро катер придет, а у нас тут шоколадка недоеденная осталась. Придется дельфинам отдать, наверное». «Зачем дельфинам?» — мгновенно насторожившись, спросила Нюточка.